«Пусти нас, Багглз, у нас все равно есть к тебе дело», — прошептал Джонс, вернувшись к своему обычному глухому хрипу. «И посмотри-ка, я принес цветов хозяйке», — заявил кочерга и достал из корзинки вялый букетик вереска. Стэнли заметил на дне корзинки лезвие рыбацкого ножа. Оно грозно блеснуло в тусклом свете вестибюля. Стэнли хотел было закрыть дверь, но кочерга с быстротой молнии сменил букетик на нож и воткнул острие в дерево, распахнув дверь настежь. «Никто не умеет орудовать ножом проворней старого кочерги, так что, Стэнли, впусти нас по-хорошему, пока я не связал тебя твоими собственными кишками». Троица ввалилась в дом, и Стэнли пятясь отступил в гостиную. Кочерга встал на стражу у дверей в коридор, ведущий в кухню, и то и дело испуганно озирался. Возможно, подумал Стэнли, побаивался, как бы ему в спину не воткнулся батон хлеба, пущенный как копье. А может, ожидал, что на него дождем посыплются хлебные крошки и собьют его с ног. Стэнли попытался скрыть смех, но плечи все равно тряслись. — Стэнли, там кто-то пришел? — послышался с лестницы знакомый голос. — Да, это мистер Куропат, — отозвался мальчик. — Он принес рыбы. Я сам все улажу. Ему удалось аккуратно убрать миссис Карелли с дороги. Стэнли понимал, что могучая домоправительница легко справилась бы с пиратами, но при этом она нарушила бы весь план. Да, еще один хороший удар под жаристым хрустящим батоном вновь на какое-то время отобьет у них охоту являться в Свечкинс-холл. Однако надо решить проблему раз и навсегда. «Молодец, Стэнли! Мы тебя хорошо выучили, правда? А теперь слушай, нам надо пошарить по твоему гнездышку, так что постарайся держать старушку наверху, ладно?» Флинн обшаривал взглядом комнату. «У твоего дедушки Барта была одна вещица, которая принадлежала нам, и мы хотели бы ее вернуть». «А что это за вещица?» — поинтересовался Стэнли. «Ох, да по правде сказать, малыш, всего лишь безделушка, но видишь ли, эту брошку носила моя мамочка, потому мне и хочется ее вернуть». Все трое принялись обшаривать комнату, заглядывать во все углы, поднимать крышки, выдвигать ящики. Стэнли терпеть не мог невоспитанных людей и прекрасно знал, как привлечь их внимание. Пираты обычно не наряжаются почтенными дамами и не грозят людям ножами, когда отправляются за брошками своей мамочки, — начал он. Уверяю вас, того, что вы ищете, здесь нет. «Откуда ты знаешь, Багглз? Нам это местечко знакомо куда лучше, чем тебе. Не мешай. Мы отыщем то, что нужно, и уйдем. Никого и пальца не тронем. Мухи не обидим. А если хочешь, можем прийти попозже, когда все лягут спать. Нам нетрудно». Стэнли захотелось поиграть с ними еще немного. Он знал, ему ничего не грозит. Ведь ему был известен ответ на загадку, которая мучила пиратов, и они это знали, и поэтому-то им волей-неволей придется обращаться с ним бережно. Он держал всех троих в кулаке. «Знаете, это моя любимая порода птиц», — заявил Стэнли. «Какая?» — спросил кочерга. «Ибисы», — продолжал Стэнли. «Великолепные болотные птицы, широко распространенные во многих уголках земного шара. А больше всего я люблю алых ибисов, хотя никогда не видел их живыми, только в кни...» Его болтовня возымела действие. Все трое тотчас же обернулись к нему. У кочерги в руке снова блеснул нож, и не успел Стэнли глазом моргнуть, как острие уперлось прямо ему в горло. «Где?» — хором воскликнули пираты. Стэнли печально вздохнул и пристально посмотрел на них. Злодеи слегка попятились, и в Стэнли впились 6 горящих глаз. Если бы он захотел, они бы по мановению его пальца рухнули на колени и стали умолять. «Не здесь», — ответил Стэнли. «Врешь», — окрысился Флинн. «Не пудри нам мозги, Багглз, я еще не поквитался с тобой за моего пса». Стэнли пропустил слова Флинна мимо ушей и достал из нагрудного кармана карту. «А это видали?» — спросил он, прекрасно зная, что нет. Это карта дедушки Барта. Он приоткрыл ее, но только чуть-чуть, чтобы рисунок нельзя было рассмотреть. Дедушка эту карту хорошо запрятал, я ее долго не мог найти. На ней показан маленький островок, называется Северо-Восточная Игла. Мне это название ничего не говорит, понятия не имею, где этот остров. «Дай-ка сюда!» — прорычал Джонс и подался вперед. Стэнли поднес карту к языкам пламени в камине. «Мистер Джонс, ваши манеры ужасают меня!» Все трое завопили и ринулись к Стэнли, но он не шелохнулся. «Не нужен мне ваш драгоценный ибис», — сказал мальчик. «Я хочу только, чтобы вы, мерзавцы, оставили мои владения в покое и скрылись с моих глаз. Так что будьте добренькие, дорогие пираты, делайте, как я велю, и тогда мы все получим то, чего хотим». Настроение у Стэнли было прекрасно. До той минуты, когда карта загорелась и обожгла ему пальцы, а эти мерзавцы стали смеяться над ним. «Тссс!» — шикнул он. А то вдруг миссис Карелли услышит. «Ах ты нахальный, самоуверенный дурачок!» — воскликнул Флинн. А миссис Карелли как раз спускалась по лестнице. Надо уходить через заднюю дверь. Стэнли погнал пиратов по длинному коридору к кухне. «Стэнли, что это там гремит?» «Ничего!» А это гремела по половицам деревянная нога Джонса. Стэнли вывел пиратов наружу. «Послушайте», — начал он, — «я договорился. Завтра у меня будет лодка, я пойду туда один». «Да, а мы с тобой». «Нельзя», — сказал Стэнли. «Это будет выглядеть подозрительно. Меня не должны видеть с вами». Он немного помолчал. «Ладно, но вам надо будет подняться на борт как можно раньше и спрятаться в деревянных бочках. Можете проделать это ночью. Теперь в темноте вам ничего не грозит. А я выйду из дома в 6 утра. Лодка называется «Синяя устрица». Разыщите ее в порту». «Есть капитан Багглс!» Расхохотался Флинн, и три почтенные дамы, неуклюже поддерживая юбки, довольно бодро перелезли через забор и побежали через пустошь. Стэнли проскользнул обратно в дом. «Ты куда положил рыбу?» — спросила миссис Карелли. Стэнли стал соображать на ходу. На полу до сих пор валялась корзина с цветами. «Я сказал, рыба? Простите, я имел в виду цветы», — проговорил он, собрал букетики и протянул корзину миссис Карелли. «Мистер Куропат принес вам цветов». «О!» — воскликнула экономка, и ее глаза с подозрением впились в увядшие букетики вереска. «Стэнли, ты опять что-то затеял?» «Ничего подобного, миссис Карелли», — жаром воскликнул Стэнли и для убедительности напустил на себя смущенный вид. «Хорошо. Тогда запри двери, чтобы к нам не явились незваные гости».